Тряхнув головой, я попытался выбросить противные мысли. Какой там нынче курс у покойника? А как считать, например, перелом? Четверть спасенной жизни? Я просто ужасен. Ваня, почему ты меня не разбудил? Сымитировала обиду доселе дремавшая в теньке на соседнем шезлонге котя. Ее купальник правильный, раздельный, белоснежного цвета, но не пошлое бикини, а идеально сбалансированный между способностью радовать мой взгляд и скромностью. За время, проведенное нами на Хайнане, в семизвездочном, в Китае так можно, отеле в бухте Йелонг-Бэй, девушка успела обрести дивный загар, и ее в силу разницы менталитетов это не смущает. Первое время было тяжело. Больше всего на свете мне хотелось забиться в угол и отгородиться от всех, предавшись самобичеванию, но одному мне остаться не получалось ни на секунду. Предлогом выступили инцидент с прокушенной рукой и старательно уберегаемая от попадания в СМИ давняя ситуация с отравлением удобрениями. Большую часть проведенного в больнице времени я притворялся спящим, в те долгие часы, когда нормально поспать не получалось из-за кошмаров, когда мое притворство становилось очевидным наблюдателю. Каждая смена представляла собой дежурного доктора и кого-то из четверки тренер Ло, Фейго, бабушка Кинглинг и мама Айминь. Последние старались особенно, и каждый день сжигали огромное количество переводов на тот свет, прося у предков помощи. Физически я поправился быстро, на третий день ни единой причины держать меня в больнице не осталось, и сразу после выписки мы полетели сюда, на Хайнань, куда заранее прибыли наши с Катей семьи. В основном, конечно, моя, а с ее стороны помимо папы и мамы имелся только 15-летний младший брат, который сейчас играет в мячик с близняшками. Как бы не было мне противно это признавать, тяжело быть грустным и упиваться посыпанием головы пеплом, пока вокруг теплое солнышко, 3 дня в неделю, как сегодня, а в остальное время на Хайнане в декабре пасмурно, изо всех сил пытающиеся меня подбодрить, добрые, хорошие и любящие меня люди, а под боком, теплое море или бассейн. Если в море лезть нельзя из-за разошедшихся подводных течений, и нельзя здесь ни фигура речи, запрещено по закону, и в шторм по берегу ходят специальные китайцы, которые помогают закрепленным на столбах прямо на пляже камерах ловить нелегальных купальщиков. Каждый день на душе становилось чуть легче, ставший безукоризненно приветливым и дружелюбным окружающий мир силами родных и близких заставлял меня снова дышать полной грудью. А горечь трагедии становилась менее острой. Окружающие мое состояние для себя объяснили сами. Во-первых, Ван грустит из-за того, что не смог поиграть в финале, пусть номинально и оставшись победителем турнира в силу смерти Джоковича. Приравнивается к техническому поражению. Во-вторых, собственно гибель Новака, которая меня, его фаната, выбила из колеи. Причина третья, и я надеюсь, что она имеет наименьший вес, это запоздалый шок от осознания того, что я был близок к повторению судьбы Джоковича. Вот и обеспечил себе алиби и уничтожение улик. Алиби от собственной смерти, уверен, Фейго с Лакангом смогли бы меня вытащить целым и невредимым, но кто его знает. Титул победителя жег не хуже обгоревших на солнце плеч. Получилось так, что вместо игры против Новака я решил проблему иначе. Зато тренер доволен, титул-то получен, как и очки, а спортивное мое будущее все еще обещает быть безоблачным. Даже больше, мои глупые действия привели к мощному притоку общемировой известности. Буквально пиар на чужой крови. Просто сам задремал, соврал я Кате. Разве я не худший человек в мире? Широкие соломенные шляпы на головах выступили для нашей сплоченной группы маркером свой-чужой, а в шеренгу на спрятавшейся под большим козырьком площадке перед входом в отель мы выстроились прямо-таки образцовую. Дамы постарше, мама, обе бабушки и Катина мама, способная в своем 47-летнем возрасте потягаться в неподверженности возрастным изменениям с Эльвиной долей азиаток. Впрочем, азиатка она и есть. Мужики постарше, Ван Ды, Фейго и будущий тесть, выбрали белые рубашки с коротким рукавом и шорты милитари. Я обречен носить логотип Анты до конца моих дней, потенциально, а Катин брат меня поддержал, облачившись в подаренный мерч, оказавшийся ему впору. Хитрые они, корпоративные работники, по площадям работают. А вот благополучно мною отмазанный от увольнения Кантла мерч носить не хочет, скопировав лук старшего телохранителя. Солидный такой. Вова, давай быстрее. Поторопила своего худющего мужа дородная русская тетенька с короткими синими волосами, пробираясь мимо нас к стильно выглядящему экскурсионному автобусу размером с пазик. Тетенька архетипа бухгалтер, я на отдыхе, блин. Раздраженно прошипел на нее муж. Имею право, деликатные мы сделали вид, что ничего не поняли, и для многих из нас так и было. Сложный он, русский язык. Если бы ты озаботился персональным гидом, не пришлось бы вставать в такую рань, заявила тетенька и забралась в автобус. Я тебе что, миллиардер? Огрызнулся ей вслед муженек и забрался следом. Сестренки, наряженные в джинсовые шорты, сандалики и одинаковые футболки с логотипами той группы, в клипе которой я снимался, с любопытством посмотрели на меня. А почему русский язык не учим? Не оставила это незамеченным бабушка Кинглинг. Спасая неловко заерзавших сестренок, я пересказал разговор туристической пары. Наш гид персональный и дорогущий, но мы тоже встали ужасно рано. Заметила несоответствие Бзинь. Кто рано встает, тому небо подает, переиначил я русскую поговорку. В семейное взаимодействие языковой барьер вносит помехи, но в целом дружба народов неумолимо крепнет. Бабушка Кинглинг напрягала свой русский язык как могла, тем же занимались остальные члены семьи, а мы с Фейго и Катей подрабатывали переводчиками. Цинично, но нет худа без добра. Череда, как охарактеризовал Фейго случившееся, трагических случайностей заставила бабушку вспомнить о том, как сильно для ее внука важен душевный покой, поэтому либо временно, либо вообще отринула свое недовольство Катей. Помогли принятию и Катины родители. Спокойные, скромные, очень вежливые и интеллигентные люди, знающие себе цену, просто не могли не произвести на всех благоприятное впечатление. Даже Ван Дейр зарархивировал свой корявый русский и при каждой удобной возможности обсуждал с Александром Ивановичем особенности сельского хозяйства у нас и в Сибири. Похож на китайца, это тоже помогает. Лидия Геннадьевна продемонстрировала нам свое блестящее знание английского и сильно удивилась, когда узнала о том, что здесь, на Хайнане, умеющих им пользоваться встретить сложнее, чем того, кто владеет русским. Последнее, впрочем, тоже крайне редкий навык. Да тут, блин, и носители нормального китайского в основном приезжие, а местные говорят на своем диалекте. В этот момент, за 2 минуты до условленного времени, мы пришли за 5, к нам подъехали тонированный микроавтобус и полицейская машина, и то и другое, с электродвигателем. Дверь микрика открылась, и на асфальт спрыгнул наряженный в белую футболку с логотипом туристической компании, которая нас здесь поселила и содержит лысеющий китаец лет 40, блестящий белыми зубами через широкую улыбку. Доброе утро, многоуважаемые гости. Поклон. Меня зовут Людымин, и мне выпала честь показать вам обезьяний остров. Следом выкатилась почти копия Людымина. Доброе утро, многоуважаемые гости. А вот поприветствовал он на приличном русском. Меня зовут Ян, и мне выпала огромная честь поработать вашим переводчиком. Полагаю, ненужную часть имени переводчик отбросил для упрощения коммуникации с русскими гостями. Не став утруждать себя ответным представлением, гидов, конечно же, проинструктировали, мы погрузились в микроавтобус, немного разделившись. Русскоязычная часть по просьбе гида заняла левую сторону, китаеязычные – правую и широкое заднее сиденье, где у меня получилось сесть между Катей и бабушкой Джижуй. Близняшки внесли немного хаоса, разместившись по разные стороны салона у окон и синхронно расчехлив экшн-камеры и переносные штативы для них. Пока гиды, парадоксальным образом почти не мешая друг дружке, рассказывали нам о том, что дорога займет изрядное время и к нашим услугам богатый выбор напитков из ящиков со льдом. Сестренки успели немного поснимать виды, прилегающие к отелю дороги, и явно намеревались продолжить, чтобы потом порадовать зрителей многочасовыми репортажами с всенародно любимого курорта. Не отдых, а рабочая командировка. Так они отмазались от попыток бабушки Кинглинг ограничить их отдых парой дней, чтобы не сильно пострадала учеба. Пофигу та учеба, все равно скоро в Гуаньинь переведутся. А в деревне им нарисовали некоторых пятерочек. Вступился за близняшек и я. Хорошо, когда все мы здесь, вместе. Ван Ксу на Хайнань не захотел, долго тут торчал, поэтому лег в пекинскую больницу, где ему пообещали подлатать спину. Надеюсь, все получится. По пути к острову гиды рассказали нам сначала неинтересное, где тут нахрена никакие бухты, и что курорт появился заботами партии относительно недавно, в 80-е, но теперь стал одним из самых посещаемых в мире. Здесь созданы все условия для необременительного семейного отдыха. Не бездуховный Таиланд, а приличное во всех смыслах место, несмотря на временами встречающиеся наклейки на столбах и заборах с симпатичными дамами и номером WeChat. Есть здесь какая-то легенда об олене, повернувшим голову, с уморительным шовинизмом забыл гид, по говору которого отчетливо прослеживалось центральное происхождение и хорошее образование, и перешел на реально интересную тему – деньги. Здесь очень важно пить побольше воды, поэтому ее продажи приносят колоссальные деньги, не без зависти поделился фактом. Сейчас, когда Хэйнань продолжает развиваться, инвестиции исчисляются миллиардами юаней, а потом придет коронавирус. Нафиг, никаких левых мыслей, хватит себя пожирать, все равно уже ничего не изменить. Говорят, некоторые местные чиновники воспользовались информацией и хорошенько набили кошельки, поведал переводчик то, чего не сказал гид. Фэйго и ухом не повел, ну говорят, ну набили, ну и что, в Китае что, свободы слова нету. Микроавтобус высадил нас на небольшой площади, по которой бродили соотечественники. Меня и близняшек узнали, поэтому Фэйго и полиции пришлось присмотреть за тем, как мы фотографируемся и рисуем автографы желающим. Гид тем временем сбегал до касс, за которыми начиналась ведущая на остров канатная дорога. Можно добраться и паромом, но мы захотели вот так. Увидев, что у площади останавливается большой и полный автобус со свежей партией потенциальных фанатов, телохранитель велел нам закругляться. Трое чуть было не оставшихся бесценного трофея ровесников я осчастливил селфи прямо на ходу, поэтому недовольных экспресс-встречей с кумиром не осталось. Кабинки на 4 человека наполнились нами и начали свой путь над водой на густо усыпанную субтропической зеленью гору, которая и представляет собой заповедник остров. Между Большим Хэйнанем и островом, прямо на воде, расположилась немалых размеров деревня. По мосткам и рядом с домами бродили люди, и меня поразило количество написанных поверх металлических крыш хижин рекламных объявлений. Неплохой пассивный заработок, надо полагать, здесь рекламу каждый год видят миллионы людей. Но именно пассивный, заботами партии жители деревни сохраняют свой исторический образ жизни и обладают правом собирать жемчуг в местной акватории. Несмотря на непрезентабельный вид их деревни, здесь живут самые богатые коренные жители Хэйнаня. Десяток минут любования красотами природы и деревни закончились в небольшом вокзале канатной дороги. Подождав прибытия последних, тренера Ло и полицейского номер 2, мы выбрались под закрывшееся легкими тучками небо. Дождь обязательно будет, но завтра. Близняшки запустили онлайн-трансляцию, Александрович Иванович попросил себя на всякий случай не снимать, и девочки проявили понимание, и мы отправились по проложенным по субтропическим джунглям дорожкам, вместе с другими посетителями заповедника, наблюдая сотни маленьких, мне по щиколотку, гуансийских макак. Кормить мохнатых дозволяется только в присутствии охранника, оснащенного дубинкой и рогаткой. Один из них отточенным движением достал из-за пояса рогатку, вложил в нее камешек и запульнул в крону дерева метрах в 20 от нас, вызвав там суету и возмущенный визг. Просто напоминает, кто тут самый сильный и большой примат, поделился я теорией с Катей. Девушка звонко рассмеялась, и я ощутил, как сжимающее сердце когтистая ледяная лапа разжала хватку. «Все будет хорошо». Глава 29. Да уж, со смешанными чувствами оценил Александр Иванович историю о полученном Лю Гуаном от забора синяке, за который заплатила семья Лифин. Оно, наверное, и хорошо, почесал седые волосы на груди и по плечи погрузился в горячую воду источника. «Целебные, говорят, когда все спокойно живут», — развил мысль. «А когда вот такие случаи запоминаются, значит, живет ваша деревня спокойно. У нас преступника нет», — похвастался Ван Ды. «Корявый у него русский, но понимать друг дружку мужики научились. А у вас как?» — спросил я. «В Красноярске нормально», — ответил Александр Иванович. «Большой город, камер много, всех бандитов давно задавили. А когда в Твери жили», — он вздохнул. «Вот там до сих пор плохо. Народ бедно живет, спивается, от скуки и нищеты бедокурит. Ну не будем о грустном», — взбодрился и улыбнулся. «Может, по пиву?» «А и по пиву», — согласился Ван Ды. Время уже за полдень, обезьяньего острова хватило на пару часов, включая короткое шоу в исполнении дрессировщика и пятка макак. Суть его заключалась в том, что как только обезьяна надевала на голову золотую чиновничью шапку, она сразу же начинала борзеть. Собравшиеся дети в восторге, а взрослые чисто из жалости подходят к расположенному у сцены навесу, под которым разместился седой дедушка-каллиграф, чтобы приобрести высокое искусство. Сам дедушка, судьба которого на старости лет посадила его за столик рядом с обезьяньем шоу, делал вид, что находится здесь по чистой случайности и не комплексует. Китайская индустрия развлечений специфическая, но действенное, я от происходящего получал искреннее удовольствие и от души хохотал над дрессировщиком, которого свергла оборзевшая макака. «Сбегай», — велел Фейго младшему телохранителю. Есть выскочил из источника Кантлая и побежал вглубь деревьев, туда, где расположен бар оздоровительного центра, частью которой являются термальные источники с разными добавками, от вина до кокосового молока. После позорной утраты телефона пацан прикладывает все силы, чтобы очистить репутацию, поэтому пиво прибыло быстро. «Спасибо», — взял запотевшую банку у Кантлая Александр Иванович. «А у вас как с криминалитетом в больших городах?» — спросил у Фейго, о должности которого прекрасно осведомлен. «Как везде», — пожал плечами телохранитель и открыл свою баночку. Щелкнули ключами банок и отец с тренером Ло. «Володя, Катин брат», — с завистью покосился на отцовскую банку. Ответ телохранителя устроил Александра Ивановича. «Вот и я так считаю, люди везде люди, и хороших всегда и везде больше. У нас здесь мошенничество в основном», — покивав, ответил Фейго. «Мелкое и вроде бы даже законное, в так называемой серой зоне. Насильственных преступлений с каждым годом становится меньше, партия провозглашает главенство закона и следует этому, активно развивая новейшие системы общественной безопасности. Технологии, это да», — уважительно булькнул пивом Александр Иванович. «В аэропорт прилетели, там терминал, к нему паспорт приложил, потом через турникет прошел, камере показался, штамп получил, и иди себе спокойно». «Удобно», — согласился с ним я. «Мне много куда без разрешения летать нельзя», — поделился сложностью тесть. «А сюда, пожалуйста». «Хорошо, что с Китаем дружим, вон какая красота вокруг». Расслабленно потянулся. «Русский с китайцем братья навек», — выдал я уместный лозунг. «А то», — хохотнул Александр Иванович. «Я-то как ни глянь, а вылитый русский». Посмеявшись, мы пошли охладиться в бассейн. Сидеть в источнике дольше 10 минут вредно. Сюда же прибыли принимающие целебные процедуры отдельно от нас дамы. «Опять пьешь», — укорила мама Ванды. «Я на отдыхе», — возмущенно парировал он. «Впервые в жизни, если не считать пьянки у ближайшей реки. Не порти этот драгоценный момент. Ты говоришь так, будто не ты сам виноват в том, что выбрал жить в нищете», — поддержала невестку бабушка Кинглинг. «Почти как дома, братец, Катя. Наши новые подписчики дали нам надувного крокодила», — окликнула нас с девушкой Дандмы. «Близняшки сошлись с моей невестой лучше остальной родни. Крокодил был здоровенный, и мы влезли на него впятером. Катин брат стесняется, но раньше-то вообще в основном в землю смотрел. Вооружившись пенками для плавания, мы использовали их в качестве весел и добрались до расположенной прямо в воде беседки в дальней части бассейна. Сестренки остались сидеть на крокодиле, а мы сели на скамейке, Катя в воде по шею, а я, чуть выше локтей. Володя, средний, ему вода по плечи, надо бы его потормошить. Катя говорила, ты в кадетском корпусе учишься? Да, избыточно быстро ответил он, стесняется. Стрелять дают, поинтересовался я. Стрелять, автомат собирать разбирать, маршировать, приняв бывалый вид, с демонстративной скукой перечислил он. Понимаю, с людьми категории дети и подростки взрослым, как правило, знакомиться не очень просто, поэтому все спрашивают стандартное, про учебу. Прикольно, одобрил я. Прикольно, согласился Володя, которого все мои родственники называют Вова, для простоты коммуникаций. Его отец, соответственно, зовется Алексом. Хэйнань тоже прикольный, намного живее, продолжил пацан. Я даже на самолете раньше не летал, а тут сразу первым классом. И кино посмотрел, и поспал, и кормили аж 3 раза. «Что ты как с голодного края?» — смутилась восторга брата Катя. «Я тоже когда первым классом впервые слетал офигел», — поддержал я Вову. «А когда первый раз президентский люкс увидел, вообще в осадок выпал. Лучше нашего?» — спросил Володя. «Нас всех по люксам расселили, и моя хайнаньская квартира стоит пустая, я в ней даже не был, потому что не до того было. Может, ближе к концу отдыха, когда оживу окончательно, схожу посмотреть, но пока не хочется». «Хуже», — с улыбкой соврал я. «Да, отель Ляша 7 звезд, но шанхайского уровня сервиса на Хэйнане достигнуть не смогли, богачи там и здесь живут несколько разного уровня». «Шикарный отель», — согласно покивал Вова и доверительно поведал. «Мама с папой в восторге, они давно никуда отдыхать не ездили, а мы с Катей прошлым летом в Абхазии были, это на Черном море, рядом с Сочи. Карту мира хорошо знаю», похвастался я. «Там тоже хорошо было, весело», присоединилась к разговору Катя. «Музыканты уличные на площадях, Море, пляж Галичный. Клево, здесь в основном бабушки и дедушки в парках и скверах собираются, на дискотеки вечерние, поделился я местной особенностью. Дискотеки, рассмеялся Вова, вроде гимнастики для пожилых, объяснил я, только под музыку. Наши пенсионеры вообще молодцы, не сидят по норкам, а много гуляют и следят за здоровьем. Краем глаза я увидел, как к крокодилу с растянувшимися на нем близняшками тихонько подкрадывается Ванды, именно подкрадывается, бассейн не глубокий, а отец, как и подавляющее большинство соотечественников, не умеет плавать. Добравшись до цели, Ванды поднырнул под крокодила и в мощном прыжке перевернул его, заставив близняшек с визгом полететь в воду. «Пойдемте в источник», – предложил я. Как оказалось, он греет не только тело, но и душу. Этого момента я ждал всю свою жизнь. Махнув ракеткой, пафосно заявил я. «Зря», — фыркнул тренер Ло и подал мяч. «За неимением нормального спарринг-партнера придется напрячь самого главного нахлебника. Отдых отдыхом, а тренироваться надо. Я и так упустил много времени, а организм без нагрузок стремительно деградирует. Расслабляться нельзя, что бы ни случилось, а впереди вся жизнь, и жить ее я буду до конца. Надеюсь, счастливого». Подача была в полном смысле разминочной, и я тоже не стал напрягаться, отправив мяч в обратную сторону. Обмен разминочными кроссами занял десяток минут, и тренер Ло решил, что этого достаточно, погасив инерцию мяча ракеткой и ловко поймав его рукой. «Кое-чего умеет. Предлагаю прибавить». «Согласен», — салютнул ракеткой я. «Эта подача была поинтереснее, и, раз уж согласовано, я прибавил силы и скорости». Луканг оказался не так прост. И через три обмена ударами прибавил еще. Я был к этому готов, поэтому отправил в тренера мощный фархенд. Немногочисленные зрители на скамеечке за окружающий открытый корт на территории отеля сеткой в лице Кати, Вовы и парочки телохранителей оживились, тренировка стала гораздо динамичнее. Я, признаюсь честно, не ожидал, что тренер Ло сможет такое отбить, но он, несмотря на избыточную для спортивного педагога предрасположенность к пиву и лежанию на диване, проявил завидную скорость, в пару прыжков добравшись до мяча и отправив в меня лихо закрученный мяч, который поменял траекторию после отскока, и я не смог его достать. «Ха, так теннисисты мирового уровня на самом деле слабаки», — подколол меня Луканг. «Просто я думал, что в своей жизни вы отдавали предпочтение не практике, а теории, тренер», — с улыбкой ответил я. «Просто не ожидал, у Луканга, оказывается, есть козыри в рукавах, и, полагаю, в ходе тренировки он опробует на мне весь свой арсенал, попытавшись сгладить им подавляющую разницу в классе. Теория без практики мертва», – важно заявил второй отец и подал снова. И неплохо подал, снова прибавив. Увы для тренера, теперь я ждал от него больше изначального, поэтому закончил розыгрыш мощным смышем. Сравнялись. «А что, мы считаем очки», – сымитировал удивление тренер Ло. «Мы считаем ваши заработки на ставках», – зловеще заявил я. Луканг не поддался, сохранив веселую улыбку на лице, он подал в третий раз. Я не понял этой глупой шутки, ученик. Отбив его подачу, я вспомнил разговор с Фейго. Дело было в кабинке канатной дороги по пути с острова, и я решился на него по принципу «просто сделай, чего терять-то уже». «Смотри, какую фигню прислали, Фей, говорят, твоего главного начальника с должности снимут за коррупцию». Протянул телохранителю iPhone с письмом на экране. Пробежав глазами, он пожал плечами. «Какой-то безумец узнал адрес твоей почты. Перешли мне на всякий случай». «Отлично, как минимум телохранитель напишет куда следует, а когда проворовавшегося коммуниста отправит в места не столь отдаленные, я обязательно напомню Фейго о письмах. Тут несколько таких, все отправляю», нажал я кнопку «поделиться». «Угу». «У меня есть неподтвержденные подозрения о пристрастии тренера Ло к азартным играм», использовал припасенную тему, чтобы переключить внимание Фейго, типа «странные письма для меня просто предлог поговорить о реально важном, о тренере». Поразительно, насколько субъективное восприятие важно, телохранитель сразу же оживился и принялся успокаивать взволнованного неэтичным поведением Луканга подростка. «Пристрастие, это слишком сильно сказано, все денежные потоки Луканга отслеживаются, и он совершенно законно ставит на твои победы, пользуясь своим гонконгским паспортом, там ставки легальны. Мы с ним уже говорили об этом, неужели ты думаешь, что наша служба не заметила бы что-то способное тебе повредить совсем рядом?» Самодовольно улыбнулся. «Так вы и не заметили, Алла. Сокрушительной мощи кросс у меня получился на автоматизме, отвлекся на лишние мысли и нечаянно показал тренеру Лу мою истинную силу на чистых рефлексах, оставшихся после череды схваток экстрасложности. Полегче, возмутился тренер Ло, задумался, признался я, больше не буду. Хорошо, что Ло Канг не воспринял мой удар как демонстрацию реальной разницы в навыках, он ее и так прекрасно осознает, и возмущается лишь тем, что толку от тренировки не будет, если заканчивать розыгрыши вот такими ударами. Наша цель – профильная физическая нагрузка, а ее нужно распределять равномерно. Дальнейший час я добросовестно выполнял классические теннисные удары, с удовлетворением отмечая, как наливаются соками застоявшиеся без дела мышцы. Тренер Ло покрылся потом и сильно устал, поэтому пришлось прекратить тренировку, и Ло Канг торжественно и во всеуслышание взял на себя обязательство начать бегать по утрам, с нового года, с китайского, само собой. Извините, если прозвучит обидно, но я ожидал от вас меньшего, не удержал я впечатления и поделился ими с тренером. А я от тебя, большего, сварливо ответил он. Но по лицу было заметно, что мои слова ему очень приятны. Размяк и обленился, признал я свои ошибки. Наверстаю. Это, размяк и обленился, удивился Вова, который нифига в тренировке не понял, и для него она выглядела как равная игра довольно сильных соперников. Вот бы ты к нам в корпус приехал, все бы офигели. При первых живых просмотрах игр такое часто бывает, количество кадров в телевизоре ограничено, камеры как правило берут планы пошире, и от этого все кажется медленнее, чем на самом деле. Видел бы ты Ваню в Париже, с восторженной улыбкой зажмурилась Катя, и это очень приятно было уже мне. Спасибо, шепнул я девушке и перевел тему. Хватит про теннис, надоело. Морально настраиваемся на Романтик Парк, следующая наша достопримечательность. Добравшись до дома, мы привели себя в порядок, переоделись и нашим молодежным составом, я, Катя, Вова, сестренки и парочка телохранителей, в компании гида на микроавтобусе отправились в парк, куда взрослые ехать не захотели, сославшись на усталость и желание поваляться у бассейна рядом с баром. Во времена императоров сюда, на Хэйнань, ссылали их врагов. Тогда, в старые времена, здесь буйствовала природа, свирепствовали москиты и не было кондиционеров, поэтому каторжанам приходилось тяжело. Послушали мы по пути историческую справку. Во времена династии Сун остров получил новое качество, став частью морского шелкового пути. Во времена династии Тан буддийский монах, пытавшийся добраться до Японии с целью научить японцев буддизму, попал в шторм и был вынужден причалить к городку Санья. Здесь он провел целый год, научив многих местных жителей азам письменности и методам ведения сельского хозяйства. Культ учителей в Китае стабильно силен, поэтому без местной легенды о представителе благородной профессии не обойтись. Народу на объекте, как и почти везде, было огромное количество. Пришлось маскироваться, надевать не хочу загорать костюмы и солнечные очки. Едва мы вышли из автобус, одетые в сценические платья с рюшами близняшки снова взялись за свое любимое дело – онлайн-трансляцию. То, что мы отдыхаем всей семьей, известно всем, поэтому маскировка моя пошла прахом спустя пяток коротких минут, и площадь перед воротами, которую мы даже не успели покинуть, испытала взрывной ажиотаж. Она окружила толпа фанатов, пытающиеся попасть в кадры, просящие фотографии. К счастью, благодаря сопровождающим полицейским удалось отделаться малой кровью, близняшки засняли толпу панорамой, выражая радость от того, как много людей их узнало, а я откупился тремя коллективными снимками. Обделенный вниманием кумира народ расстроился, но тут уж ничего не поделаешь, китайцев много, а я один. Благодаря полиции, гиду и сотрудникам парка нам удалось сформировать что-то вроде коридора, и мы по нему прошли через ворота и кассы. Интересная особенность, в начале и конце каждой местной достопримечательности туристов встречают магазины с крайне щадящей наценкой. Мы народ прижимистый, и торговцам приходится не борзеть, аргументируя удивительные цены курортной наценкой, в противном случае у них просто никто ничего не станет покупать. Мы прошлись по территории оказавшегося небольшим, семейный курорт, все маленькие, чтобы маленькие туристы не сильно уставали, парка, оценив толковую организацию, маршрут ясен, и по сути нужно идти по кругу. После первичного осмотра мы купили дождевики и забрались во влажную бетонную коробку. Свет выключился, на стены спроецировались кадры шторма, и на нас из решеток вентиляции навалился ветер, а из разбрызгивателей полился дождь. Мне было скучновато, Зато соотечественникам реально страшно. Они изо всех сил хватались за поручни и орали от смеси страха и восторга. Это на самом деле хорошо, если люди из определенного социума пугаются того, на что человек из общества другого лишь зевнет, значит первый социум в принципе более здоров, чем второй. Люди попросту не интересуются всякой жестью. После тайфуна были зеркальный лабиринт, простенький, реально интересный аттракцион в виде наклонившихся от неспокойствия в водах деревянных кораблей, вестибулярный аппарат получил неплохую зарядку, и небольшой закуток музейного вида, главным экспонатом которого был собственно учитель буддизма династии Тан. Разумеется, прогулка сопровождалась поеданием вкусностей, принесенных с собой, поэтому на витрины с карамелизированными фруктами и прочим добром приходилось смотреть с легкой тоской. Кульминацией прогулки стала остановка на главной площади парка, на сцене которого местные аниматоры и артисты отплясывали под записи популярных песен и проводили конкурсы среди зрителей в перерыве. Ровно в 8 площадь пришла в движение, и я понял, почему сотни детей вокруг оснащены ведрами и водяными пистолетами. Работники парка вытащили на середину площади большой надувной бассейн и открыли здоровенный кран. Громкость музыки усилилась, прожекторы, к этому моменту начало темнеть, и светомузыка перешли в режим стробоскопов, а от радостного визга обливающих себя, других и даже пытающихся спрятаться от воды в дальних частях площади зрителей. Особенно доставалось многочисленным блогерам, на площади имелось десятка-два симпатичных китаянок и китайцев, которые тоже вели трансляции и старались почаще вставать так, чтобы в кадр попадали мы, хотя бы издалека. Радуясь вместе с ребятами и девчатами, я параллельно взгрустнул. Хотелось бы побывать здесь ребенком, впечатлений, на всю жизнь вперед. Глава 30. Братец, смотри, сколько она жрет. С понятным, фига как может человеческий организм, но неодобряемым мной восторгом сунула мне под нос смартфон Дангмы. Она сейчас на Хайнане, стримит из кафе в Дадунхэ. Дадунхэ – это бухта, расположенная рядом с городом, в отличие от Сани или нашего Илонга. Экран явил некогда красивую китаянку, красота которой несколько пострадала от пары десятков лишних килограммов. Между сидящей на кожаном красном диванчике девушкой и камерой расположился заставленный вкусностями стол, который девушка планомерно подчищала. Мукбанг – один из самых быстро набирающих популярность жанров, и нам с Гзинь очень нужна коллаборация с Пан Сятин. Ну и развлечения пошли, теперь обжираться как свинья вдруг стало популярным, возмутилась сидящая рядом мама Айминь. Погода сегодня не располагает к гулянию. Еще с ночи зарядил субтропический ливень, а с пляжа кровавый китайский режим на всякий случай прогнал всех нафиг подальше от воды. Понятно почему, кого режим будет грабить и угнетать, если все перетонут. Пережидать непогоду мы всей компанией собрались в моем номере, который как-то негласно стал центром притяжения. Тяжелое наследие тяжелых времен, поделился я размышлениями. Много веков жизни впроголодь вырабатывают у людей культ еды, на своем максимуме выражающийся в таком вот виде. Я считаю такую коллаборацию полезной для девочек, обжорство не заразно. Это ты так считаешь, сварливо поспорила бабушка Кинглинг. Каждой женщине от тростиночки до расплывшейся свиньи достаточно одного крохотного шажка. Раз уж решили стать актрисами, не смейте жреть. Актрисы для бабушкиного поколения все-таки понятнее, чем блогеры. Мы предложили ей состязание по поеданию еды, заявила Гзинь. Вот видишь, с видом победительницы посмотрела на меня бабушка, в котором собираемся проиграть после пары ложек, признав таким образом, что быть жирными свиньями не наш путь, поспешила добавить Дангмы. Бабушка насупилась и по делам не успела разобраться, а уже запрещает и не пущает. Езжайте, девочки. Проводишь их? Спросила меня Айминь, приняв решение не в пользу свекрови, которая своим характером задушила маму настолько, что ее до сих пор редко слышно и даже видно. Феномен своего рода. Конечно, согласился я. Кать, Вов, вы с нами? С вами, согласилась девушка. Пойду переоденусь. Мы тоже. Вылетели из номера сестренки. С вами, подтвердил Володя. Кате выходить не надо, она у меня и живет. Формально, в отдельной спальне, куда она и отправилась. Хороший момент поговорить с Александром Ивановичем и Лидией Геннадьевной. Не самому, а, чтобы соблюсти политес, привлечь к этому Ванды, с которым я вчера вечером успел подискутировать на эту тему. Пристальный взгляд на папу и легкий кивок. «Алекс, Лида», — считал сигнал китайский папа. «У нас, китайцы, нужно дарить теща и тесть подарки, доказать серьезность намерения и что не нищеброд. Блин, комично как-то получается, может самому лучше поговорить было, да вы же уже и так, смутилась Лидия Геннадьевна. Куда больше-то, с улыбкой добавил тесть, такая вот интересная у русских людей черта, ты им что-нибудь даришь, а они отнекиваются. Просто ритуал, сейчас уговорю, я очень ценю Катю и то воспитание, которое вы дали ей, я вижу в ней верную супругу и мать наших будущих детей, поэтому хочу, чтобы вы с Вовой в любой момент могли приехать отдохнуть на Хэйнань. Выдвинув ящик, стоящий у дивана тумбочки, я достал оттуда стопку украшенных печатями листочков и ключи. Я купил для вас квартиру в том же доме, где моя, и буду рад, если мы станем соседями. Александр Иванович, мы знаем, что у вас серьезная должность, и ни в коем случае не хотим навлечь проблемы. Здесь есть юридически заверенная дарственная, согласно которой квартиру я дарю вам не в целях коррупции, а в качестве подарка в честь помолвки с вашей дочерью, как демонстрация нашего уважения к вашей замечательной семье. Купить квартиру на Хэйнане юридически сложно, если ты обыкновенный иностранец или китаец, но я-то уже необычный, и для меня власть имущие сделали исключение, интегрировав сделку в компанию по популяризации Хэйнаня, типа привлекли для этого главную звезду китайского спорта. В будущем мы купить вам квартиру в России, хорошую, чтобы мой сын не выглядел нищеброд, усилил Ван Ды. Бабушка Кинглинг смирилась еще давно, поэтому не стала мешать обвинениями меня в разбазаривании семейных денег. А столько разбазарить и не получится, даже исполинские инвестиции Ван Ды в развитие родной деревни не подорвали нашего финансового благополучия. Не обижайте отказом, с улыбкой и поклоном протянул я Александру Ивановичу бумаги с ключами. Спасибо, не нашел он более уместного ответа и принял подарок. Спасибо, Ванечка, поблагодарила Людмила Геннадьевна. Спасибо. Поблагодарила и Вова, которому в силу пола переодеваться нужно пореже, поэтому он остался. Девочки и девушка вернулись к нам одновременно, и, временно попрощавшись со взрослыми, мы прихватили телохранителей и отправились к выходу из отеля. Здесь сотрудники предложили нам дождевики и зонтики, и мы не стали отказываться. Семизвездочный сервис. Под ливнем мы добрались до города, отметив, что дождь не способен помешать трудолюбивым китайцам заниматься своими привычными делами. Улицы были полны мопедов и машин, одетые в дождевики люди спешили в магазины и попросту прятались под козырьками зданий, надеясь непонятно на что, ливень сегодня не кончится. Я невольно задумался о дождевиках, здесь, как и в других щедрых на осадки районах, они в большой чести, и почему бы Анте не попытаться с моей помощью откусить кусочек этого рынка. Напишу-ка своему другу Сунда. Звезда жанра мукбанг оккупировала ничем не примечательную сетевуху этнической кухни. Полагаю, в рамках рекламной интеграции, поэтому я на всякий случай замаскировался очками и поглубже натянул на глаза бейсболку. Близняшки могут чисто ради трафика ходить куда угодно и общаться с кем угодно, но я, фигура несколько иной величины, и бесплатно работать рекламным манекеном не собираюсь. Да мне и подписчики-то не нужны. На трансляции она выглядела лучше, прокомментировала жрущую пельмени с креветками Пансиатин Катя. Фильтры и ракурс способны на многое, авторитетно пояснила ей Дангмы. Дзинь, входим в образ. Есть, откликнулась младшая близняшка, и они сняли дождевики. Тут нас заметил персонал. Из служебного помещения выскочила гостеприимно улыбающаяся симпатичная девушка, которая многословно поприветствовала нас, рассказав о том, насколько это большая честь для их сетевухи. Близняшки официантку проигнорировали, включив за время приветствия онлайн-трансляцию и направившись к питающейся блогерше. Внеплановое включение. Мы гуляли по городу и проголодались, и смотрите, кого встретили в кафе. Протараторила в камеру Дангмы, и Дзинь повернула экшн-камеру на Пан Сятин. Мы, большие фанатки Пан Сятин, поэтому не можем упустить случая с ней познакомиться. Но нам нужен предлог, заявила Дзинь. Предлогом станут мукбанг-соревнования. Пан, насколько я вижу по пустым тарелкам, сейчас на середине трапезы, но будем честны, какие у нас с тобой шансы даже против половины ее обычной порции, сестра? Никаких, но мы хотя бы поедим и познакомимся с пан. Мы вон там посидим, указал я на столик в темном углу. Непременно, многоуважаемые гости, умело скрыв разочарование тем, что я не собираюсь пиарить их сетевуху, иначе заказ был бы другим, официантка с поклонами проводила нас за столик и пообещала принести чай за счет заведения как можно быстрее. Грустно, что мне ничего непроверенного есть и пить нельзя, но, к счастью, я сыт, а у Фейго есть термос с чаем для меня. Мои спутники обламываться не стали, но, в силу сытости, ограничились заказом десертов. Тем временем сестренки сотрясали торговый центр, на втором этаже которого кафе и располагалось, жизнерадостными воплями. «Пан Сятин, мы, сестры Ван, твои давние фанатки, и хотим бросить тебе вызов. Мы покажем, чего стоят закаленные в деревне желудки. Талантливые они у меня все-таки, горжусь. Ва-а, в меня больше не влезет ни кусочка», смирилась с поражением Дзинь на середине паровой булочки с фасолью. «И в меня отложила свою булочку Дангмы. Пан Сятин, прости, что мы дерзнули бросить тебе вызов. Теперь вы понимаете», надменно заявила им Пан. «Мукбанг – это сложный путь, пройти который способны лишь те, кто силен духом. Спасибо за ценный урок, уважаемая Пан Сятин». Поклонились звезде специфического жанра сестренки. «Если захотите реванш, я готова в любое время», снисходительно ответила та. «Вот ты где», раздался со стороны входа незнакомый голос. Повернувшись, я увидел пропотевшего, красноносого, невысокого и тощего, бедно одетого и начавшего обретать плешь китайца лет 35. Его возглас был адресован не Пан Сятин, как я сначала подумал, и даже не сестренкам, что меня обрадовало, потому что вид у дяденьки в высшей степени подозрительный, а мне. Телохранители напряглись, и Фейго спросил меня: «Знаешь его? Первый раз вижу. Уважаемый, вам автограф? Ты мне заплатишь», заявил тот и вынул из кармана потертой олимпийки руку с зажатым в ней пистолетом. Направив его на меня, он велел: «Не дергайся». В горле встал ком, по спине пробежали ледяные мурашки, сердце забилось чаще, разогнав начавший вырабатываться адреналин по венам. Лишь бы сестренок не тронул. «Эй, уважаемые телохранители, по-моему, настало время отрабатывать зарплату». «Эй», завизжав, Пан Сятин сползла с диванчика под стол. Бывалая блогерша при этом не забыла довернуть свою экшн-камеру так, чтобы на трансляции было видно придурка с пистолетом. Девочки проявили похвальный уровень сообразительности, нырнув под соседний столик и тоже направив камеру на стремительно сближающегося с нами кретина. «Заткнись, мерзкая толстуха», — рявкнул тот на Пан Сятин. Звезда мукбанга замолкла, и, судя по звукам, в этом ей помог вложенный в рот кусочек чего-то. «Стресс заедает. Кто ты и что тебе нужно?» — спросил Фейго. Немногочисленные гости кафе тем временем тоже попрятались под столиками, кроме одного молодого парня, который заткнул уши наушниками, глаза экраном смартфона и спокойно продолжил поедать рамен. Чисто киберпанк, физически он еще на бренной земле, но ментально давно переехал в цифру. В служебном помещении кафе воцарилась подозрительная тишина, и я надеялся, что персонал успел нажать тревожную кнопку прежде чем свалить. «Меня зовут Чоу Хон», представился злодей, остановившись в паре шагов от нас. «Если тебе нужен только я, отпусти остальных», взыграло во мне благородство. «Что, пытаешься прикидываться добрячком?» Издал нервный смешок Чоу Хон и направил пистолет на Катю. «Это твоя баба?» Я на автоматизме наклонился вправо, загородив маленькую девушку большим собой. Придурок, довольный тем, что угадал, злобно захихикал. «Чего вы хотите, уважаемый Чоу Хон?» Продолжил переговоры Фейго. «Этот вонючий крестьянин заплатит мне», скривившись от ненависти, заявил тот. «Я поставил на победу Джоковича все, что у меня было, а эта деревенская выскочка заставила меня потерять все. Доведенный до ручки лудоман, ясно. И это ужасно, потому что кроме никчемной, отягощенной терминальной зависимостью жизни терять этому идиоту нечего. Господа телохранители, так как насчет что-нибудь сделать? Внимание, это полиция», накрыл торговый центр зычный голос из системы оповещения. Чоу Хон подпрыгнул от неожиданности, и я успел попрощаться с жизнью, полагая, что от испуга тот нажмет на курок. «Нет, обошлось, террорист, ты окружен. Брось оружие и сдайся, и тогда сохранишь жизнь». «Жизнь», — прошипел Чоу Хон. «Кому нужна жизнь нищего? Я должен был выиграть 1,5 миллиона. Взревел он паровозным гудком. Мозг машинально занялся математикой, придя к выводу, что не так уж много всего у лудомана и было, я тогда считался 100-процентным андердогом. Вот тренер Ло, полагаю, нажился на моих победах как надо, особенно первых, когда букмекеры давали на меня коэффициент в районе десятки. Самое время действовать, уважаемые телохранители, смотрите». Чоу Хон зажмурился, а рука с пистолетом трясется так, что попасть в меня или напрыгнувшего телохранителя он может лишь чудом. Доселе тихо сидевший и почти не дышащий от страха Вова схватил курящийся паром чайник, только что принесли свежий, и запустил его в злыдня. «Дурак!» — приложил его Фейго, уже находясь на половине пути к идиоту. Следом за старшим коллегой из-за стола выпрыгнул Канклаа, а полезный закадровый полицейский решил попробовать достучаться до Чоухана снова. «Повторяю, все выходы блокированы полицией, террорист». Остаток фразы заглушил истошный визг Чоухана, получившего в лицо полный чайник кипятка. Следом в него влетел Фейго, и я даже не успел разглядеть прием, которым телохранитель впечатал придурка обожженной рожей в пол и придавив спину коленом. Пистолет с громким стуком выпал из заломанной руки, и из страшного оружия в одночасье превратился в опасную, но безвредную в целом безделушку. «Убивает не пистолет, а человек», — назидательно заявил я и нервно заржал. «Мы взяли его», — заорал Фейго. «Не стрелять». В двери кафешки начали вбегать полицейские в бронежилетах, касках и с короткими автоматами, которыми они принялись контролировать окружающее пространство. «Центральное бюро безопасности КПК», — обозначил старший телохранитель свою служебную принадлежность. «Удостоверение в кармане». И, неожиданно для меня, он отпустил Чоухана и медленно заложил свои руки за голову. То же самое сделал Канклаа. «Так-то правильно, полиция от накала страстей может и стрельнуть», реагируя на резкие движения. Первая группа полицейских заслонила наш столик от окружающего мира, а когда по кафе раздалось чисто, они расступились, и я увидел, что Чоухана уже уволокли с места преступления. Пистолет пока остался, его упаковывал в пакет полицейский. Он же несколько снизил уровень пережитого стресса, опознав оружие как «газовый». «Спасибо, Вова», — поблагодарил я странно глядящего на свои трясущиеся руки брата Кати. «Хрена с два», — заявил Фейго, который успел показать полиции ксиву и подойти к нам. «А если бы у него был не только пистолет, а еще и бомба, в следующий раз не мешай нам делать нашу работу». В этот момент я краем глаза заметил, что киберпанковый любитель Рамина поднял на происходящее взгляд, и его лицо комично вытянулось от удивления. «Логично, но я бы хотел, чтобы в следующий раз вы с Кангом делали свою работу быстрее», — высказал я недовольство. Оцепеневшая от шока Катя пискнула, прижалась ко мне, и ее плечи затряслись. «Все хорошо», — обнял я ее. «Вова спас нас, а пистолет вообще был игрушечный. Я могу вылезти сама», — сварливо приложила полицейского пан Сятин в ответ на предложенную ей руку. Близняшки к этому моменту выскочили из-под стола сами и, ничтоже сумнявшись, сунули камеру под нос полицейскому с самыми солидными погонами. «Многоуважаемый господин офицер, спасибо вам за то, что спасли братика. Поделитесь с нашими зрителями подробностями расследования, это наша работа», — заявил коп. «Прошу вас выключить трансляцию. Все подробности будут доведены до общественности в ближайшее время. Не будем мешать полиции», — Дзинь жизнерадостным, совсем не сочетающимся с пережитым тоном заявила Дангмэй. «Спасибо за то, что были с нами в этот удивительный день», — поблагодарила подписчиков и выключила трансляцию. «Ох уж эти выросшие в интернете дети, фиг их чем проймешь. Впрочем, я не бабушка Кинглинг, и вижу в этом несомненный плюс. Пусть лучше сестренки предвкушают очередной взрыв популярности, нифига себе, че в прямом эфире показали, чем получают психологические травмы. Боюсь, моих умений успокаивать хватит только на Катю». «Вы же не за мной?» – опасливо спросил киберпанковый раминоед у полицейских. «Почти уверен, что если бы он не прозрел, то спокойно бы доел, оплатил счет и ушел. Свидетелей и камер хватает и так, поэтому полиция бы легко его пропустила, в том числе и за вами, уважаемый. Не переживайте, вы будете привлечены в качестве свидетеля нападения». «А было нападение? Трагикомедия? Блин, эпилог. Если мое мнение хоть что-нибудь значит, я бы хотел процитировать русскую поговорку: за одно битого двух небитых дают», — ответил я на вопрос хмурого китайца лет 50, упакованного в пиджак. Имя начальника Фейго и Локанга мне узнавать было неинтересно, а вот оставить при себе тех, с кем я почти сроднился, интересно вполне. На записях с камеры трансляции было видно то, что я пропустил в моменте, и Фейго, и Локанг тихонько и без резких движений пытались прикрыть меня своими телами. Это вместе со ссылками старшего телохранителя на конкретные пункты должностных инструкций позволило улучшить настроение изначально настроенного поорать начальника. «Ваше мнение будет отмечено в протоколах, уважаемый Ван Ван», — обнадежил меня начальник, и я вернулся за наш столик, где Вову при помощи переводчика и под присмотром прибывшего Александра Ивановича опрашивал другой пиджачный китаец, ко главе семьи Аюнон. «Кстати, обращался многоуважаемый коллега, а ты как будто и не испугался», — заметил Александр Иванович мое спокойствие. Успокоилась и котя, в этом ей помогла таблетка, полученная от врача прибывшей скорой, и еще один чайничек ароматного напитка. «Очень испугался», — признался я. «За себя это понятно, но гораздо хуже было бы, если бы из-за меня пострадали котя, Вова или сестренки. Непрошибаемый ты какой-то», — со смешанными эмоциями на лице охарактеризовал меня Александр Иванович. «Характер стойкий, нордический», — повеселил я его цитатой. «Чем больше внимания приковано к человеку, тем больше вероятность таких вот происшествий. Выводы я сделал, больше никаких спонтанных прогулок, только заранее согласованные маршруты», вздохнув, я глубоко поклонился. «Простите, что подставил ваших детей, Александр Иванович». «Да ладно тебе», он протянул руку и хлопнул меня по плечу. «Если бы я не поклонился, ему бы пришлось для этого встать на цыпочки». «Хорошо, что у вас тут нормальный ствол не достать», добавил тесть, «и даже пугач газовый из Гонконга вести пришлось». Я выпрямился, и он улыбнулся. «Выводы твои одобряю. Смотри, Ван, если с Катиной головы из-за тебя хоть волосок упадет, я через границу и ружье пронесу, не сомневайся, папа», — возмутилась котя. «Не сомневаюсь», — уважительно кивнул я. «Отцовская забота, она такая. Многоуважаемый коллега, мы закончили», — обратился к Александру Ивановичу наш следок при помощи переводчика. «От лица Китайской Народной Республики я выражаю вам огромную благодарность за образцовое воспитание сына. Юный Владимир Александрович – настоящий герой. Награда, надо полагать, своего героя обязательно найдет. Уши этому герою надрать», – сварливо ответил тесть, но на лице прослеживалась огромная гордость за сына. «Примерно так же на меня теперь смотрит Ван Ды». Вова смущенно поерзал и покраснел ушами, даже драть не пришлось. «Многоуважаемый Александр Иванович, могу ли я попросить вас не покидать Хэйнань до запланированной вами даты?» Дождавшись конца нашего разговора, добавил пиджак. «Никаких претензий к вашей замечательной семье у Китая нет и быть не может, но для организации достойных подвигов вашего сына почестей потребуется некоторое время. Останемся», — подтвердил Александр Иванович и протянул нашему следаку руку. «Спасибо, спасибо», — ответил тот, пожал, поклонился, и мы всей компанией отправились к выходу из торгового центра. Пустого, всех на всякий случай эвакуировали. «Я где-то слышал, что газовый пистолет можно доработать до боевого», — поделился я с тестем. «Бывают такие умельцы», — кивнул он. «Но теперь-то чего, лучше из головы выброси и больше где попало не гуляй». «Так и сделаю», — пообещал я, — «и в самом деле сделаю. Обычная человеческая жизнь и прилагающаяся к ней свобода, основанная на отсутствии врагов, закончились уже давненько, а я по-настоящему понял это только сегодня. Хорошо, что отделался малой кровью. Стоп, а как же бабушка Кинглинг и обязательный нагоняй, который она устроит нам по возвращении? Фиг там малый, все еще впереди. Ладно, это я от нервов шучу. Знаю, что сделаешь», — проявил веру в меня Александр Иванович. «А чем меня наградят?» — не удержался Вова. «Тебе квартиры мало?» — поднял отец на него бровь. «Одну комнату, считай, отработал». «Это отрабатывать не надо», — возмутился я. «Да не подпрыгивай», — отмахнулся тесть. «Шучу, все понимаю, и спасибо. Только в России нам квартира не нужна, есть где жить. У нас трехкомнатная, всем хватает, и двухкомнатная еще, ее сдаем». «Ну сам знаешь, Катюха говорила, наверное». «Говорила», — кивнула котя. «А еще дом загородный, считай, коттедж», — кивнул я. «Приезжайте в гости как-нибудь, примем как положено, на рыбалку сходим, шашлык пожарим, в баньке попаримся», — подманил меня культурным отдыхом тесть. «Обязательно», — пообещал я. «Извините, я с вами не согласен. Вам квартира не нужна, это понимаю, но она нужна мне. Меня, извините, соотечественники не поймут, если я этого не сделаю. У нас принято статус демонстрировать, а если кто-то начинает скромничать, его кроме как за дурака никто и держать не станет. Можно я немного объясню?» «А ты еще не объяснил?» — хохотнул Александр Иванович. «Излагай, только извиняться больше не вздумай, ни за что». Кивнув, я принялся излагать. «У меня теперь есть подаренная мне партия и квартира в столице, еще одна, в райцентре нашем, там Дзинь с Дангмэй жить будут, в школу получше ходить. Тоже подарили. Это помимо деревенской, коренной, так сказать, недвижимости. Там уже второй коттедж отец достраивает. И агрохолдинг, кивнул Александр Иванович, которого Ванда и, разумеется, в свои планы посвятил. И агрохолдинг, улыбнулся я, это, так сказать, базис, который я уже физически не смогу потерять. Помимо этого, на нашем семейном счете сейчас уже под пару миллионов скопилось, это если в долларах считать. Офигеть! Присвистнул Вова. У меня хороший контракт с ассоциацией тенниса, она жрет изрядную долю призовых, но взамен предоставляет мне все нужное, чтобы я спокойно делал свою работу. Транспорт, тренерский штаб, медицина и прочее. Все деньги за рекламу согласно контракту уходят мне за вычетом налогов. Мало у кого из спортсменов даже моего нескромного уровня. Спутники гоготнули на нескромного уровня, а я продолжил. Такие прекрасные условия. Таким образом получается, что мои вашей семье подарки всего лишь дань уважения нашим традициям. У нас в Китае брак не только союз двух людей. Здесь женится не только на любимой девушке, а в метафорическом смысле со всей ее семьей. Хорошо, что уточнил. Фыркнула оттаившая котя. Хорошо, хохотнул Александр Иванович. Мы же с вами уже родня, причем, ближайшая, с улыбкой добавил я. Прошу вас не мешать мне соблюдать китайские правила, а я взамен обещаю во время пребывания в России ни слова не говорить о деньгах, в чужой монастырь. Любишь же ты наши поговорки, перебил меня Александр Иванович. Понял тебя, зять. Сразу после того, как мою дочку окольцуешь, так сразу квартиру твою и примем. А пока, извини, развел руками. Папа, со смехом возмутилась котя. А чего папа? Поднял тесть на нее бровь. Подарки подарками, курорты курортами, слова словами, а штамп в паспорте как ни крути от них не появится. Это в ЗАГС идти нужно. Сегодня за ужином я хотел сделать Кате официальное предложение, честно ответил я. Да ну, не поверил Александр Иванович. Не обижаюсь, это у него профессиональная деформация. По должности быть подозрительным положено. Я протянул руку за спину, и Фейго вложил в нее бархатную коробочку, которую я предъявил тестю. «Папа, ну зачем ты так?» – пискнула котя, залившись краской и закрыв лицо руками от смущения и, надеюсь, радости, о последнем говорили уголки ее растянутых в улыбке губ, не способные спрятаться за ладошками. «Прости, реально виновато», – покаялся перед дочерью Александр Иванович. «Такой сюрприз вам испортил», – грустно вздохнул. «Давайте матери ничего ни об этом не рассказывать, пусть хоть она порадуется как положено. Момент безвозвратно испорчен», – пожал я плечами. «Стоп», – остановил нашу маленькую группку. «Но лучше хотя бы попытаться сделать все правильно», – опустился перед Катей на колено и открыл коробку с украшенным бриллиантом колечком. «Лучшие друзья девушек». Как известно, Екатерина Александровна Аюн, я люблю тебя всей душой, и не могу представить себе жизнь с другой женщиной. Ты выйдешь за меня замуж, убрав с лица ладошки, через щели между пальцами она начала смотреть на меня еще до команды «Стоп», котя выдержала паузу, придирчиво меня осмотрев со всех сторон. А чего это? Я что, недостаточно хорош, или это, так сказать, в честь выхода на новый уровень отношений? Встречаться-то совсем не то же самое, что бракосочетаться, здесь на своего избранника как следует посмотреть надо, да подумать. «Нет», — заявила девушка. Сердце словно ухнуло в пятки, душа грустно вздохнула, надела тельняшку, растянутые треники и уселась перед телеком смотреть хоккей под водочку с отварной картохой и селедкой. Народный русский способ бороться с депрессией. «Пока нет», — высунула язык девушка. «Попробуй еще раз вечером, только музыкантов и торт не забудь». «Принято», – воспрял я духом. «Вот она, любовь», – повелся на простенький розыгрыш, выбранный Катей в качестве мести за испорченный мной с тестем момент. «Все у меня не как у людей, но кто сказал, что это плохо?» «Правильно», – одобрил Александр Иванович. «Нормально нужно предложение делать, при всех твоих. Не делай вид, что ты тут ни при чем, пап», – со смехом стукнула его кулачком в плечо девушка. «Без пяти минут жена, кто старое помянет, тому глаз вон». Примирил я отца и дочь. «А твои-то, кстати, знают?» – спросил тесть. «Кроме прадедушки, он расстроился, что не смог с вами познакомиться. Он сейчас в больнице, типа техосмотр плановый проводит. Остальные знают и меня в моем стремлении поддерживают». «Поддерживайте», – на китайском обратился к восторженно глядящим на меня сестренкам. «Пусть хоть девочки подтвердят, бабушке Кинглинг хватит характера, чтобы прямо в лицо будущей родне заявить, что она им не рада. Визуальной составляющей близняшкам хватило, чтобы все понять. Поддерживаем. С энтузиазмом закивала Дзинь. Можно нам называть тебя сестренкой, Катя? Взяла девушку за ладошку Дандмы. Тили-тили-тесто. Ехидно пропел Вова и получил за это от отца заслуженный подзатыльник и подначку. Герой, штаны с дырой. Пожалуй, пока не стану говорить Александру Ивановичу о том, что жениться мне будет можно только через 3 года.